Незнакомый мир. Всю ту зиму небо было серое, без устали валил густой снег, но мороз и не думал ослабевать. Солнце мы почти не видели. На пороге новой жизни я впала в полное бесчувствие. Мне было 35 лет, муж бросил меня, плюнул на наш брак, наших детей, нашу жизнь. Однажды утром он сказал, что уходит, и днем его уже не было. Я была уничтожена. Как же так? Почему я ничего не замечала? Ну и дура же я, коль не увидела столь явных признаков. Последние несколько лет я занималась детьми и нашим бытом, мне и в голову не могло прийти, что все кончится разводом. А Дак отдалялся все больше и больше. Подумать только, я была уверена, что он очень занят на работе. Развод прошел быстро, адвокат заверил меня, что я буду получать хорошие алименты. Дак соглашается, потому что чувствует себя виноватым. Но денег все равно не хватало, нужно было срочно искать работу. Но с чего начать? Как к этому подступиться? До этих пор моим единственным занятием была забота о детях, муже. Иногда я волонтерствовала, но денег не зарабатывала никогда. Все рухнуло в одночасье. Мои дети стали подростками, их тянуло к друзьям, к взрослой жизни. Я оказалась совершенно одна и чувствовала себя сильно подавленной. В те дни встать с постели уже было для меня достижением. Силы меня покидали. Но как-то раз мой практицизм попытался преодолеть уныние, и я сказала себе: «Попробуй, только поторопись, начни с малого». Первонаперво нужно было найти возможность заработать. Я обдумала ситуацию. Все-таки я не такая уж глупая. Школу закончила с отличием, была казначеем в родительском комитете наших детей, помогала в библиотеке. Между прочим, я оплачивала счета и вовремя, занималась также нашими налоговыми бумагами. Еще я любила писать, но разве заработаешь писательством, если не имеешь специального образования? И кроме того, где-то валялся мой диплом об окончании бизнес-школы. Каждое воскресенье, изнывая от тоски, но в то же время невероятно волнуюсь, я изучала вакансии. В итоге я нашла свою первую работу в отделе бухучета крупной страховой компании. Оставалось только купить подходящую одежду и шагнуть в новый, незнакомый мир. Мой первый рабочий день прошел совсем неплохо. Во всяком случае, лучше, чем я предполагала. Марша, которая проводила со мной собеседование, перед которой я должна была теперь отчитываться, оказалась дружелюбной и приветливой женщиной. Она показала мне отдел, провела по зданию, рассказала о моих обязанностях. Собственно, я должна была заниматься учетом налогов, собирать по ним сведения и помогать готовить отчеты для федеральных и местных налоговых органов. Марша посоветовала мне не стремиться понять все сразу, освойся, сказала, и потихоньку привыкай. Ее слова, надо сказать, меня утешили. Меня обуяла радостная уверенность, что я вот-вот выберусь из этого болота, в которое превратилась моя жизнь. Хотелось поскорее усвоить свои новые обязанности, познакомиться с коллегами. Я получила собственное рабочее место с личным компьютером, телефоном и собственным ящиком голосовой почты. Там уже было сообщение. «Доброе утро всем, это Джим». Говорят, что вечерами по средам Абрахам Линкольн часто сбегал из Белого дома, чтобы послушать проповедь Финнеса Герли в пресвитерианской церкви на Нью-Йорк-авеню. Он предпочитал появляться незамеченным, так что Линкольн предупреждал Герли, и тот оставлял дверь лестницы открытой, оттуда хорошо было слышно. Однажды президент проскользнул в церковь через боковую дверь, сел на стул в лестнице и приоткрыл дверь, чтобы слышать Герли. По дороге домой помощник спросил его мнение о службе. Президент задумчиво ответил: «Содержание прекрасное, он преподнес его с изяществом, он явно много работал над этой речью». «Значит, это была великолепная служба?» — спросил помощник. «Нет», — ответил Линкольн. «Но вы сказали, что содержание замечательное, красноречивость проповедей показывает, что Герли много работал», — настаивал помощник. «Это правда», — ответил Линкольн, — «но Герли забыл самое важное. Он не попросил нас делать что-нибудь великое. Я думаю, в обычной жизни и повседневных достижениях нет ничего плохого. Почти все хорошее в мире основывается на совместных усилиях простых людей. Но каждый должен стремиться к величию, и Линкольн это знал». Я так точно помню это сообщение, потому что записала его. Мне было нечего делать в мое первое утро, и я решила, что таким образом потренируюсь печатать на компьютере. Но главное сообщение меня заинтриговало. Кто этот Джим и почему он оставил мне сообщение? Разве в мире деловых людей подобное возможно? Маша пригласила меня на обед вместе с другими подчиненными. Мы поболтали о новом большом проекте, о погоде, о наших семьях. Пожалуй, мне понравится работать в такой компании. Мне было очень комфортно, я хотела трудиться среди этих людей. Ой, как давно я себя не чувствовал так хорошо, даже в те времена, когда Дак еще нас не бросил. Я не спросила ни про Джима, ни про утреннее сообщение. Возможно, забыла, возможно, испугалась выставить себя невеждой в этом новом для меня мире бизнеса. День пролетел незаметно. Впервые за долгие годы я шла домой в самом радостном расположении духа, окрыленная надеждами и верой в будущее. На всю следующую неделю я с головы ушла в работу. Я хотела научиться всему как можно быстрее, чтобы от меня была польза. До пятницы я так и не спросила никого о том сообщении по голосовой почте. Но каждое утро меня встречало новое, еще более интригующее послание. Они все и всегда начинались со слов «Доброе утро всем! Это Джим». И всякий день, если было время, я записывала послание, по правде говоря, для того, чтобы казаться занятой делом, если кто-нибудь будет проходить мимо моего рабочего стола. Сообщения были крайне необычными, какая-то смесь истории, личной философии и сведений о том, что происходит в жизни разных людей. Например, одно из них начиналось так. «Доброе утро всем, это Джим. Вчера Сью Мейсон, одна из наших секретарш, перенесла операцию, которая прошла успешно, но рак все-таки обнаружили. Врачи говорят, что почти все убрали, но ей придется проходить курс химиотерапии. Давайте поддержим Сью, помолимся за нее и пожелаем ей скорейшего выздоровления». Я не была знакома со Сью, но все равно направила ей самые добрые пожелания. «Такое никому не повредит». Я по-прежнему не спрашивала о посланиях, все никак не могла найти подходящий момент. Однако была еще одна причина. Послания казались мне чем-то загадочным, покрытым туманом неизвестности. Каждое утро меня разбирало любопытство. О чем же сегодня скажет Джим? В моей жизни давно не случалось ничего таинственного. Наконец, первая рабочая неделя подошла к концу. Что же со мной происходит? Все эти дни я была невероятно взволнованной и беспокойной. Работа требовала много сил и нервов, но все-таки это было гораздо лучше, чем целыми днями скучать дома. Вся энергия, которой я была полна в офисе, испарялась, как только я переступала порог своего дома. Алекс и Джейн уехали к отцу на выходные. Даже когда они были рядом, то казались такими независимыми. Одному было 15, другой 13. Дети строили свои планы. И, судя по всему, мама им была нужна только для передвижения по городу. Раньше я была женой и матерью, теперь я не знала, кто я. И в субботу и воскресенье я провалялась в постели до полудня, потом вяло бродила по дому, чувствуя себя совершенно бесполезной. Меня мучил только один вопрос — когда наступит понедельник?